Вечером, поужинав в своей комнате вместе с Бекки, Сара некоторое время сидела молча и смотрела на огонь. Вы придумываете что-нибудь, мисс? Нет, я думаю о другом. О чем, мисс? Я думаю о моем друге. Если ему не хочется, чтобы я знала, кто он, то было бы нехорошо с моей стороны стараться узнать это. Но я очень бы желала поблагодарить его и сказать ему, какой счастливый он сделал меня. Хорошо бы придумать. Там кто-то есть, мисс. Это, наверное, обезьяна. Я бы желала, чтобы это была она. Сара встала на стул и, тихонько приотворив окно, выглянула из него. На крыше лежал снег, он шел целый день, а на снегу, около окна, сидела, съежившись, обезьяна. Когда она увидела Сару, черная мордочка ее жалобно сморщилась. Это обезьяна. Она убежала с соседнего чердака и пришла к нам на огонек. Вы впустите ее сюда, мисс? Конечно, впущу. На дворе холодно, а обезьяны привыкли к теплу. Я постараюсь заманить ее сюда. Ну, иди. Ну, иди сюда, обезьянка. Я не сделаю тебе ничего дурного. И обезьяна как будто поняла ее. Она не убежала и позволила Саре внести себя в комнату. А потом она свернулась у нее на руках и, захватив прядь ее волос, посмотрела на нее. Какая милая обезьянка. Как я люблю маленьких животных. Давайте сядем поближе к камину. Какая она безобразная, мисс. Да, она похожа на очень некрасивого ребенка. Да. Ну хорошо, что ты не ребенок, обезьянка. Твоя мама не могла бы гордиться тобою, и никто не осмелился бы сказать, что ты похожа на кого-нибудь из своих родственников. Что вы будете делать с ней, мисс? Я положу ее спать на мою постель, а утром отнесу индийскому джентльмену. Мне будет очень жаль расставаться с тобой, обезьянка. Но делать нечего. Ты должна любить больше всех ту семью, в которой живешь. А я не принадлежу к ней. Ложась в постель, Сара устроила у себя в ногах теплое гнездышко для обезьяны. И та заснула, по-видимому, очень довольна. На другой день трое детей Монморанси сидели в библиотеке индийского джентльмена и старались по мере сил развлекать его. В этот день должен был вернуться из путешествия мистер Кермикел. Мистер Керрисфорд сидел в своем удобном кресле. Дженнет, которую он любил больше остальных детей, поместилась около него на полу, а Нора сидела на табуретке. Перед камином лежала тигровая шкура. Дональд уселся верхом на голову тигра и прыгал на ней, воображая, что едет куда-то. Нет, дети, теперь мне нужно поговорить с мистером Керрисфордом. Ступайте к Рамдасу и поиграйте с ним. Маленькие Монморанси в одно мгновение исчезли из комнаты и сбежали вниз по лестнице. Ну что же, девочка, которую удочерили русские? Не та, которую мы ищем. Она гораздо моложе дочери капитана Кру. Ее зовут Эмилия Керрию. Я видел ее и говорил с нею. Значит, нужно начинать поиски сначала. Полно. Мы найдем ее. Нужно приняться за поиски немедленно. Мне пришла в голову одна мысль, когда я ехал из Дувра. Какая? Мы все время искали девочку в парижских школах. Попробуем поискать ее в лондонских. Вот к какому заключению я пришел. В Лондоне много школ. Да и здесь рядом есть школа. С нее мы и начнем, так как она ближе всех. В этой школе живет девочка, интересующая меня. Но она не воспитанница, а что-то вроде служанки. Она такая бедная и заброшенная. Пришла та самая девочка, которую жалеет Саиб. Обезьяна опять прибежала к ней по крыше, и она принесла ее. Мне пришло в голову, что, может быть, Саибу захочется увидать ее и поговорить с ней. Что это за девочка? Служанка в соседней школе, та самая, о которой я только что говорил. Да, я желаю ее видеть, попросите ее сюда. Сара вошла в комнату, держа на руках обезьяну, которая прижалась к ней и мурлыкала что-то, не имея, по-видимому, ни малейшего желания расстаться с ней. Ваша обезьяна опять прибежала вчера вечером к моему окну. Я взяла ее к себе, потому что на дворе было очень холодно. Я принесла бы ее еще вчера, если бы не было слишком поздно. Так как вы нездоровы, то я не хотела тревожить вас. Это было очень внимательно с вашей стороны. Могу я отдать обезьяну Ласкару? Откуда вы знаете, что он Ласкар? Я знаю Ласкаров. Сара передала Рамдасу обезьяну, которой это, по-видимому, было не особенно приятно. Я родилась в Индии. Мистер Керрисфорд вдруг выпрямился, и лицо его так изменилось, что Сара в первую минуту даже испугалась. Вы родились в Индии? Пойдите сюда. Вы живете рядом? Да, в пансионе мисс Минчин. Но вы не принадлежите к числу воспитанниц? Я и сама не знаю, что я такое. Сначала я поступила в школу как воспитанница, а теперь... Значит, вы были воспитанницей. А теперь? А теперь я живу на чердаке рядом с судомойкой. Кухарка посылает меня за покупками, и я делаю все, что она велит мне. Кроме того, я занимаюсь с младшими воспитанницами. Расспросите ее, Кармикел. Я не могу. Итак, сначала вы были воспитанницей, дитя мое. Когда же это было? Когда папа привез меня в школу. А где ваш папа теперь? Он умер. Он потерял все свое состояние и не оставил мне ничего. Некому было заботиться обо мне и платить за меня, мисс Минчин. Кармикел! Кармикел! Не пугайте ее. И тогда вам дали комнату на чердаке и сделали вас служанкой? Некому было заботиться обо мне. Я осталась одна на свете. Отчего ваш отец потерял свое состояние? Он не сам потерял его. У него был друг, которого он любил, очень любил. Этому другу он и отдал свои деньги. Он слишком верил своему другу. Но ведь его друг, может быть, и не хотел разорять его. Это могло случиться не по его вине. Для моего папы это было все равно. Горе убило его. Как звали вашего папу? Ральф Кру. Капитан Кру. Он умер в Индии. По бледному лицу больного пробежала судорога. Рамдас бросился к нему. Кармикел, это она, та девочка. Рамдас налил в рюмку капель и поднес ее к губам своего господина. Сара дрожала от страха, и казалось, что индийский джентльмен умирает. Та девочка? Мистер Керрисфорд был другом вашего покойного отца. Не пугайтесь, вот уже 2 года, как мы разыскиваем вас. Сара приложила руку ко лбу, и губы ее задрожали. А я была все время у мисс Минчин. Тут же рядом, по ту сторону этой самой стены. Это вы заботились обо мне и присылали мне разные хорошенькие вещи. Да, мое бедное дитя. Значит, мой друг, это вы. Недели через 3 или через месяц мистер Керрисфорд выздоровеет и будет совсем другим человеком. И на самом деле мистер Керрисфорд казался уже не таким слабым и больным, как прежде. Теперь у него была маленькая хозяюшка. Ему приходилось о многом подумать и позаботиться. Сара не вернется в пансион. Мистер Керрисфорд твердо решил это. Она останется у него в доме. Мистер Кармикл сходит к мисс Минчин и объяснится с ней. Я рада, что мне не нужно возвращаться к мисс Минчин. Она очень рассердится. Она не любит меня, хотя, может быть, виновата в этом я сама, потому что тоже не люблю ее. Но мисс Минчин избавила мистера Кармикла от труда и пришла сама за своей воспитницей. Ей зачем-то понадобилась Сара. Но когда она велела позвать ее, ей сказали, что той нет дома. Одна из служанок видела, как Сара, держа что-то под кофточкой, вышла из дому и отправилась к индийскому джентльмену. Мне очень жаль, что я вынуждена беспокоить вас, мистер Керрисфорд, но я должна объясниться с вами. Я мисс Минчин, содержательница пансиона для благородных девиц, и живу рядом с вами. Вы пришли как раз вовремя. Мой поверенный мистер Кармикл только что собирался идти к вам. Ваш поверенный? Зачем же? Я пришла к вам, потому что это предписывал мой долг. Сейчас только узнала я, что одна из моих воспитанниц, живущая у меня из милости, осмелилась явиться к вам. И я сочла нужным объяснить вам, что это было сделано без моего ведома. Идите сию же минуту домой. Вы будете строго наказаны. Мистер Кэррисфорд притянул Сару поближе к себе и погладил ее руку. Она не пойдет. Не пойдет? Да, она не пойдет домой, если вы так называете вашу школу. Теперь ее дом будет у меня. У вас, сэр? У вас? Кармикел, будьте добры, объясните все мисс Минчин и, по возможности, покороче. Мистер Кэррисфорд, сударыня, был близким другом покойного капитана Кру. Они были партнерами в одном громадном предприятии. Состояние капитана Кру, которое считали погибшим, не только не погибло, но еще увеличилось и находится в настоящее время у мистера Кэррисфорда. Состояние? Состояние Сары? Да, состояние Сары. Благодаря некоторым обстоятельствам оно значительно увеличилось. Алмазные россыпи вполне оправдали возлагавшиеся на них надежды. Алмазные россыпи? Я приютила Сару после смерти ее отца. Без меня она умерла бы с голоду на улице. Она умерла бы там с большим комфортом, чем у вас на чердаке. Капитан Кру оставил ее на моем попечении. Она должна вернуться ко мне, чтобы докончить свое образование. Закон будет за меня. Полноте, мисс Минчин. Закон никогда не будет на вашей стороне. Но если сама Сара пожелает вернуться к вам, то мистер Кэррисфорд, наверное, не будет противиться этому. Все зависит от Сары. В таком случае я обращусь к Саре. Я, конечно, не баловала вас, но вы знаете, что ваш папа был очень доволен вашими успехами. И я всегда любила вас. Неужели, мисс Минчин? Я не знала этого. А вам следовало бы знать. Впрочем, дети, к сожалению, никогда не понимают своей пользы. Я и Амелия всегда считали вас самой умной и способной из всех наших воспитанниц. Неужели вы поступите против желания вашего покойного папы и не вернетесь со мной домой? Вы знаете, почему я не пойду с вами, мисс Минчин. Вы сами хорошо знаете это. Не забудьте, что в таком случае вы никогда не увидитесь со своими подругами. Я позабочусь, чтобы Бекки и Лотти... Прошу извинения, мисс Минчин, но вы ошибаетесь. Сара будет видеться со всеми, с кем пожелает. Родные подруг мисс Кру, без сомнения, позволят им навещать ее в доме ее опекуна. Мистер Кэррисфорд устроит это. Вы берете на себя нелегкую задачу, мистер Кэррисфорд. Вы сами скоро убедитесь в этом. Сара Кру – неправдивая и неблагодарная девочка. Теперь вы, наверное, опять воображаете себя принцессой. Я... старалась держать себя так, даже когда зябла и голодала. Ну, теперь вам уже не придется стараться. Вернувшись домой, мисс Минчин пошла в свою гостиную и послала за мисс Амелией. Она сидела, запершись с ней, довольно долго. И бедной мисс Амелии пришлось вынести в это время много тяжелого. Одно ее замечание так рассердило мисс Минчин, что та чуть не ударила ее. Но закончилось это таинственное совещание неожиданным образом. Я не так умна, как ты, сестра, и никогда не решалась вмешиваться в твои распоряжения, боясь рассердить тебя. Но если бы я была посмелее, то это, пожалуй, было бы лучше и для школы, и для нас обеих. Много раз приходило мне в голову, что ты слишком строга с Сарой Кру, и что тебе следовало бы позаботиться о более удобном помещении и более приличном костюме для нее. Я знаю, что она работала слишком много, я знаю, что она голодала. Как смеешь ты говорить подобные вещи? Я не знаю, как я смею, но раз я уже начала, то хочу кончить, чтобы после этого не случилось со мною. Сара Кру... умная и хорошая девочка. Она отплатила бы тебе за малейшее внимание, за заботу о ней. Но ты обращалась с ней жестоко. Она была слишком умна для тебя, и потому ты не любила ее. Сара Кру видела нас обеих насквозь. Амелия? Да, да, она видела, она знала, что ты злая, жестокая женщина, а я слабохарактерная дура. И понимала, насколько низки и корыстолюбивы мы обе. Мы ползали перед ней на коленях, когда она была богата, и сделали из нее служанку, когда она потеряла свое состояние. А сама она держала себя как принцесса, хоть и была нищая. Да, как принцесса. А теперь ты лишилась своей лучшей воспитанницы. И если она станет рассказывать, как дурно обращались с ней у нас, то всех наших воспитанниц возьмут, и мы с тобой разоримся. Да и поделом, а в особенности стоила бы ты этого, потому что ты бессердечная женщина. Мария Минчин, ты злая, жестокая, себелюбивая женщина. С этих пор мисс Минчин стала немножко побаиваться мисс Амели. Сестра ее была, очевидно, не настолько глупа, как казалось, и она могла при случае высказывать истины, которые было очень неприятно выслушивать. Вечером после ужина, когда воспитанницы сидели, как всегда, около камина в классе, вошла крошка Лотти с письмом в руке. Видно было, что она очень рада чему-то, но, кажется, еще больше удивлена. Что такое случилось? Я только что получила письмо от мамы Сары. От Сары? Где она? Рядом с нами, у индийского джентльмена. Где? Где-где? Ее прогнали? Мисс Минчин знает об этом? Оттого-то и была суматоха? Что она пишет? Рассказывай скорее. Алмазные россыпи были настоящие. Что-то такое случилось, почему индийский джентльмен подумал, что он сам и папа Сары разорились. Но в россыпях оказались миллионы, миллионов алмазов. И половина их принадлежит Саре. Индийский джентльмен узнал сегодня, что Сара – дочь его друга, и оставил ее у себя в доме. Она не вернется в школу и будет теперь еще больше, чем прежде похожа на принцессу. В 150 тысяч раз больше. А я завтра пойду к ней в гости. Вот. Даже самой мисс Минчин едва ли удалось бы прекратить поднявшийся затем шум и гам. Она и не пробовала. Девочки, поняв, что в этот вечер можно нарушать безнаказанно все школьные правила, сидели около камина чуть ли не до полуночи, оживленно болтая и обсуждая во всех подробностях неожиданные события. Бекки, тоже узнавшая поразительную новость, ускользнула к себе на чердак раньше обыкновенного. Несмотря на то, что Бекки была рада за Сару, у нее навернулись слезы на глаза, и поднялся какой-то клубок в горле, когда она вошла на лестницу. Больше не будет ни ужина, ни принцессы, которая сидела каждый вечер у пылающего камина и читала или рассказывала что-нибудь. В комнате Сары все было по-прежнему. На столе горела лампа. Камин был затоплен. Ужин стоял на столе, а около него стоял Рамдас и с улыбкой смотрел на изумленное лицо Бекки. «Мисс Саиб позаботилась о вас. Она рассказала Саибу все. На подносе лежит письмо, которое она написала вам. Из него вы узнаете все, что случилось с нею. Ей не хотелось, чтобы вы легли спать с горем на душе. Саиб зовет вас к себе. Приходите к нему завтра утром. Вы будете горничной миссис Саиб. Ночью я унесу все из этой комнаты». Сказав это, Рамдас простился с Бекки и проскользнул в окно так ловко и неслышно, что Бекки поняла, как легко ему было приносить вещи в комнату Сары. На следующее утро мисс Минчин, стоя у окна, увидела сцену, не доставившую ей большого удовольствия. У подъезда соседнего дома стояла карета. Дверь отворилась, и из дому вышли мистер Керрисфорд и закутанная в дорогие меха Сара. А за Сарой шла Бекки, вид которой подействовал на мисс Минчин самым раздражающим образом. Бекки улыбалась, и у нее было кругленькое румяное лицо. Лошади тронулись, и скоро карета пропала из виду. Вы слушали радиоспектакль по страницам книги Фрэнсис Бёрнетт «Маленькая принцесса. Приключения Сары Кру». В спектакле играли артисты Наталья Виноградова, Марьяна Мокшина, Алла Еминцева, Полина Красавина, Юрий Елагин, Виталий Кузьмин, Александр Васильев, Кузьма Стомаченко и Сергей Мучеников. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова.